282. Не будем тужить о том, чего нет. Лучше помыслим о том, как из того, что есть, извлечь наиполезнейшее. Наиполезнейшее есть опыт, получаемый в жизни. Над ним стоит пораздумать. Если он не растет, значит, жизнь проходит бесцельно. Цель жизни — приобрести знания, опытом даваемые. Именно опытное, но не отвлеченное знание нужно. Говорю, ко всему следует относиться сознательно, избегая рефлекторного мышления. Что значит посмотреть на обычное явление или явление привычное, как бы в первый раз? Это значит отойти в сторону от протаренной рефлексом дороги и заново, с точки зрения сознательного, внимательно рассмотреть это явление. Привычное мышление заставляет проходить мимо многих чудесных явлений, не замечая в них ничего. Ни зерно, ни цветок, ни луч солнца не раскроют тайны свои для такого мышления. Именно потребуется взглянуть с новой точки зрения, необычной и не старой, чтобы явление предстало в своем истинном свете. Посмотрите на глаза человеческие. Сколько отражается в них? Они как открытая книга для того, кто умеет не только смотреть, но и видеть. Надо учиться видеть. Смотрят все, но видят лишь очень немногие. И так во всем, и так можно мимо жизни пройти, так ничего и не увидев. Глаза протрите и уши промойте, ибо надо и видеть, и слышать. Слушают тоже все. Но кто слышит? И имеющие уши да слышат. Формула старая, мимо нее тоже прошли люди, так ее и не приняв, и остались и глухи, и слепы. И тогда назвал их учитель мертвецами. И ныне другого названия они не заслуживают, ибо глухи, слепы и мертвы сердцем. А я говорю о жизни, жизни зрячей и живой во всех мирах. Оторвитесь от жизни мертвой, в ней смерть и разложение. Что может быть ужаснее разлагающегося сознания, и что может быть хуже явления живых мертвецов? Потому говорю, напрягите все силы духа, чтобы отбросить оковы лунной одури, чтобы рассеять туманную слепую муть рефлекторного состояния сознания. Огонь требует сознательности во всем, и во всем мышлении ее вызывает. Если делаю и мыслю, то потому что хочу именно так, а не иначе. А не потому, что так привыкли делать все, слепо подчиняясь застывшим формам кем-то когда-то утвержденного стандарта. Легко мыслить по стандарту, усилий не требует, ибо так мысли и мыслит все, и времени не отнимает, и лунное инертное сознание не зажигает огнями ответственности перед тобой и перед миром. Это мышление старого мира. Это мышление тех, кто жил и ушел в забвение, ибо тускло были их мысли. Тусклые дела, и тускла была жизнь. Я зову к свету и огонь приношу.